попал в беду братец Опоссум. Посадил раз мистер-человек у себя в саду горох. Посадил горох, а горошка нету. Братец-кролик нашел его. Нашел, да и съел. Опять посадил человек горох. Горох растет, растет понемножку. Приходит человек, нет гороху. Братец-кролик сживал его. «Ну, погоди же ты!» — сказал человек, — поймаю тебя. Сказал, поймаю, а никак не поймает. Человек уйдет, братец-кролик придет. Человек придет, а братец-кролик и след простыл. Так озлился мистер-человек, глаза у него стали красные, зубами скрипит и бронится. Все грозится поймать братца-кролика. Позвал он маленькую девочку и говорит ей: «Как придет братец-кролик, ты пусти его в сад». «Хорошо», — сказала маленькая девочка. «А как войдет братец-кролик в сад, ты ворота запри, не выпускай его». «Хорошо», — сказала маленькая девочка. Ушел человек работать, а маленькая девочка сидит, ждет. Вот и братец-кролик, скок-поскок, липпити-клиппити, в сад вошел, стал есть горох. Наелся досыта, даже живот заболел. Хочет уйти, а ворота на замке. Уж он тряс их, тряс, не отпираются. Дергал, дергал, толкал, толкал, не отворяются. Тогда он крикнул маленькой девочке: «Маленькая девочка, поди отопри ворота, мне совсем не нравится, что ворота заперты». Маленькая девочка молчит и молчит. Братец-кролик и говорит: «Мне совсем не нравится эта маленькая девочка. Поди открой ворота, пока я их не сорвал с петель». Маленькая девочка сказала: «Папа не велел». Братец-кролик открыл рот. «Видишь, какие у меня длинные острые зубы? Я тебя вовсе загрызу!» Маленькая девочка испугалась и открыла ворота. Братец-кролик удрал. Воротился человек, спрашивает: «Где братец-кролик?» Маленькая девочка говорит: «Он удрал, папа, я заперла ворота и не пускала его. Братец-кролик показал мне зубы, он хотел загрызть меня, я испугалась очень». «Как же ему загрызть тебя?» — сказал мистер-человек. «Его зубы только для травы годятся, он не может загрызть тебя. Как придет он опять, запри ворота, не выпускай его». «Хорошо», — сказала маленькая девочка. На другое утро человек ушел на работу. Маленькая девочка все играла, играла. Вот и братец-кролик. Скок-поскок, липпити-клиппити. Ворота открыты. Вошел в сад. Жевал горох, глодал горох. Уж невкусен показался горох. Хочет уйти? Ворота на запоре. Никак не уйти. Толкал, толкал, не откроет. Ногой пихал, не откроет. Головой бодал, не откроет. Тогда закричал он: «Маленькая девочка, пойди-ка сюда, открой ворота. Это очень плохо шутить с таким старым человеком, как я. Я рассердился даже. Это очень плохо, маленькая девочка». Маленькая девочка голову опустила, ничего не говорит. А братец-кролик снова: «Как тебе не стыдно, маленькая девочка, обижать такого старого человека? Я совсем-совсем рассердился. Скорее отопри ворота, пока я не разнес их в щепки». Маленькая девочка говорит: «Папа не велел». Братец-кролик раскрыл глаза широко-широко. Он был очень страшный и сказал: «Видишь, какие у меня большие глаза? Выстрелю сейчас в тебя глазами, убью тебя насмерть. Скорее открой ворота, пока глаза у меня не выскочили». Маленькая девочка очень испугалась и открыла ворота. И братец-кролик удрал. Воротился домой папа маленькой девочки. Спрашивает, где братец-кролик. Маленькая девочка говорит: «Он удрал, папа, я заперла ворота крепко, а он рассердился очень. Он хотел выстрелить в меня глазами, убить меня насмерть. — Это он тебе сказки рассказывал, — сказал человек. — Как ему выстрелить в тебя глазами? У него глаза, как у других людей. Как придет он снова, запри ворота, не выпускай его. — Хорошо, — сказала маленькая девочка. На другое утро ушел мистер человек, пришел братец-кролик. Скок-поскок, липпите-клиппите, в ворота да в сад. Уж он грыз горох и жевал горох, больше в горло не лезет. Пошел прочь, а ворота на запоре. Никак не уйти. Он и тряс, и толкал, и пихал. На запоре ворота. Тут он крикнул. «Маленькая девочка, поди, открой ворота! Это очень плохо так обижать старых своих родственников! Скорее топи ворота, маленькая девочка, мне даже грустно, как ты плохо ведешь себя!» Маленькая девочка молчит и молчит. Братец-кролик говорит. «Это очень, очень плохо так обижать своих старых родственников! Скорее топи ворота!» Тут маленькая девочка спросила. «Разве ты мой родственник, братец-кролик?» «Ну да. Твой дедушка за моим дядюшкой гонялся с собаками. Значит, мы родственники. Поди же открой ворота, маленькая девочка!» Но маленькая девочка ничего не ответила. Тогда братец-кролик сказал. «Видишь, какие у меня длинные острые зубы? Я сейчас загрызу тебя насмерть!» А маленькая девочка говорит. «Не боюсь твоих зубов. Они только траву могут грызть». Братец-кролик говорит. «Видишь, какие у меня большие глаза? Сейчас выстрелю ими в тебя, так и прихлопну!» Маленькая девочка говорит. «Не боюсь я твоих глаз. У тебя глаза, как у других людей». Тогда братец-кролик сказал. «Маленькая девочка, я совсем уж стал бешеный. Мне не хочется губить мою родственницу. Глянь-ка на мои рога! Я проткну тебя ими насквозь!» Братец-кролик поднял свои уши и наставил их прямо на маленькую девочку. Маленькая девочка испугалась рогов и отперла ворота. Братец-кролик удрал. Воротился назад человек, спрашивает, где братец-кролик? Маленькая девочка плачет, говорит, что боится рогов братца-кролика. Человек говорит, что нет у него рогов. А маленькая девочка говорит, что видела рога. «Это были не рога, а уши», — сказал человек. «Это он ушами тебе грозил. В другой раз, как придет братец-кролик, запри его и беги прочь, а ворота оставь на запоре». «Хорошо», — сказала маленькая девочка. Ушел человек. Братец-кролик пришел. Липпите-клиппите прямо в ворота, да прямо к гороху. Наелся, больше есть неохота. Хочет уйти? Ворота на запоре. Зовет маленькую девочку. Убежала маленькая девочка. Зовет, зовет, кричит, кричит. Нет маленькой девочки. Стал он искать лазейку в заборе. Нету лазейки. Хотел перепрыгнуть через забор. Слишком высок забор. Испугался братец-кролик. Да так испугался. Лег на землю, трясется и дрожит. Воротился назад мистер-человек. Спрашивает, где братец-кролик? Маленькая девочка говорит, в саду. Обрадовался человек. Пошел в сад, нашел братца-кролика. Схватил его, понес убивать. Он очень зол был на братца-кролика. Тут крикнула маленькая девочка. «Папа, папа, мама зовет тебя! Она сказала, чтоб ты сейчас же нарубил дров!» Сунул человек братца-кролика в мешок и повесил мешок высоко на ветку. И говорит, «Сейчас вернусь. Уж я покажу тебе, как грызть мой горох». Ушел человек рубить дрова. Проходил мимо дерева братец-опоссум. Увидел он мешок на ветке и говорит, «Кто бы это был там, в мешке, на ветке?» А братец-кролик в ответ, «Тише, братец-опоссум, это я слушаю, как кто-то поет в облаках». Братец-опоссум прислушался и говорит, Я ничего не слышу, братец кролик. Шш, тише, братец опоссум. Мне так тоже не слышно, когда ты шумишь там внизу. Братец опоссум и рот зажал. А братец кролик говорит. Вот слышно теперь. Ох, братец опоссум, послушал бы ты, как чудесно поют там, в облаках. Братец опоссум говорит, что у него даже слюни текут. Так ему хочется услышать, как поют в облаках. Знаешь, говорит братец кролик, мы с тобой такие старые приятели, что мне совестно отказать тебе. Придется мне вылезть из мешка. Только ненадолго, братец опоссум. Ты послушай немножко, а потом пустишь меня опять. Ух, красиво же поют в облаках! Братец опоссум влез на дерево, снял мешок, спустил его на землю. Развязал веревку и выпустил братца кролика. Сам залез в мешок и говорит. — Я не слышу, как поют, братец кролик. — Погоди, дай завязать мешок, братец опоссум. Скоро услышишь. Подождал братец опоссум. — А я все не слышу, братец кролик. — Погоди, дай втащу тебя на дерево, братец опоссум. Скоро, скоро услышишь. Подождал братец опоссум. — А я все не слышу, братец кролик. — Подожди, я повешу мешок на ветку, братец опоссум. Сейчас, сейчас услышишь. Подождал братец опоссум. А братец кролик... Прыг из дерева, отбежал в сторонку и спрятался за кустом. Воротился тут мистер Человек. Видит, болтается мешок. Братец опоссум говорит. Я все не слышу песен, все не слышу песен. Человек думал, это братец кролик в мешке. Он сказал, постой, вот сейчас услышишь песни. Снял человек мешок с ветки, взял палку... И ну колотить по мешку! Чуть не убил братца опоссума. Хорошо у него шкура толста. — Ну, теперь я с тобой рассчитался, — братец кролик сказал человек. Он думал, что совсем пришиб братца кролика. Развязал мешок. Как выскочит оттуда братец опоссум, как пустится бежать! А братец кролик из-за куста. — А меня не поймал, а меня не поймал! А я горох воровал, а я приду еще за горошком, а я приду, а я приду. Схватил мистер Человек топор и кинул его в братца кролика и отхватил ему кончик хвоста. А хвост у него и так был куцый, стал он теперь совсем коротышкой. Братец кролик скорее побежал на хлопковое поле и приложил к хвосту клочок ваты, чтобы кровь не шла. Вот и сейчас. Как увидишь где-нибудь братца кролика, пустится он наутек. Только мелькнет у тебя перед глазами куцый хвост да клочок ваты.